Глава 55. Ираида Белавина едва дождалась, когда Михаил отправится в свою комнату. Супруги Белавины уже много лет спали в разных спальнях. Ей не терпелось позвонить Маргарите Кочергиной, но при Михаиле она не хотела этого делать. Он и так косо смотрел на этот их небольшой заговор против Сергея. Она лежала на широком диване в гостиной и долго прислушивалась. У Михаила работал телевизор, значит, он еще не спал. Однако вскоре в комнате мужа наступила тишина, послышался скрип пружин матраса. Ираида подождала еще какое-то время, затем взяла в руку мобильник и позвонила Маргарите. «Алло, Марго?» «Да, здравствуй, Ираида». Голос Кочергиной звучал очень спокойно. «Ты собираешься на конкурс красоты в наш дом моды?» «По правде сказать, нет особого желания», — призналась Марго. «Сергей тоже будет присутствовать там со своей пигалицей. Тебе просто необходимо прийти. Пусть он видит, что ты не особо переживаешь, что ты выходишь в свет, развлекаешься на различных мероприятиях». «Он уже водит ее на светские тусовки?» — изумилась Марго. «Представь себе, она крепко задурила ему голову». «Я думала, она поймет, я ведь предупреждала ее». Ираида недовольно фыркнула. «Она не оставит его просто так, дорогая, особенно теперь, когда у Сергея так хорошо пошли дела в фирме. Не помню, говорила ли я тебе, что ему предложили повышение. Я так давно этого ждала». Но Маргарита уже не слушала Ирину. «Спасибо за информацию», — медленно произнесла она. «Ты всегда была хорошей подругой». «Так ты придешь на вечеринку?» «О, я не пропущу это мероприятие, уж будь уверена». Марго повесила трубку. Ираида нажала на рычаг телефона. Повернувшись, она вдруг увидела перед собой Михаила. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Какая же ты гадина!» — спокойно произнес он. Его спокойствие не на шутку напугало Ираиду. Она предпочла бы, чтобы он накричал на нее. Тогда бы она устроила скандал и поставила его на место. «Что ты себе позволяешь? Как ты со мной разговариваешь?» — возмутилась она. «Твой сын счастлив с этой девушкой. Почему ты не хочешь этого понять? Я лучше знаю, что нужно для счастья моим детям». «Они давно выросли и сами могут о себе позаботиться», — сказал Михаил, — «без твоих советов». Ираида вскочила с дивана. «Не учи меня жить, Белавин! Если бы не мои советы, наши дети никогда бы ничего не добились. Кого еще им слушать? Тебя, пропахший свиным жиром кулинар?» «Твой снобизм меня уже просто бесит», — устало произнес Михаил. «Так чего же ты ждешь?» — с вызовом спросила Ираида. «Ведь ты мужлан, деревенщина. Может, ударишь меня, если я так мешаю тебе спокойно существовать? Покажи, кто в доме хозяин!» Михаил легонько толкнул ее в сторону и ушел в свою комнату. «Хам!» — злобно выругалась Ираида ему вслед. Последнее слово снова осталось за ней. Но почему тогда она чувствовала себя так паршиво? Конкурс красоты начался в 6:00 вечера. Когда Сергей и Светлана подъехали к дому моды, мероприятие было в самом разгаре. Они появились бы раньше, но Светлана слегка замешкалась со своим платьем. Она не привыкла облачаться в дорогие вечерние наряды. Стоянка перед зданием «Силуэта» была заставлена шикарными автомобилями. У входа собралась толпа нарядно одетых мужчин и женщин. Пробравшись через огромное скопление народа, Сергей и Светлана оказались в просторном, ярко освещенном зале. Они с трудом отыскали свои места и сели прямо напротив высокой сцены. Виктор Ольшанский, одетый в роскошный черный смокинг, сильно выделялся из толпы окружающих его людей. Настоящий гигант, высокий и толстый, он был почти на голову выше остальных членов жюри. Виктор, то и дело поправляя изящные очки на переносице, давал интервью Марине Легостаевой. «Да, это правда», — с улыбкой сказал он. «Победительница конкурса станет лицом нашего дома моды, и мы сделаем все, чтобы помочь ей сделать хорошую карьеру». Жена Виктора, Белла, ревниво косилась на молоденькую журналистку. Супруга Ольшанского славилась тем, что держала мужа на коротком поводке. Виктор уже сейчас понимал, что особо расслабиться ему здесь не дадут, поэтому уже обдумывал, как бы ему поскорее напоить Беллу и отправить ее пораньше домой. Закончив с интервью, он поймал за рукав пробегавшего мимо молоденького официанта. «Видишь мою жену?» — склонившись к самому уху парня, спросил Виктор. Тот кивнул. Альшанского и его супругу знали все работники мероприятия. Виктор помахал перед носом официанта крупной купюрой, затем сунул ее в нагрудный карман его униформы. «Следи, чтобы ее бокал всегда был полным», — приказал Альшанский. «Что предпочитает ваша жена?» — спросил парень. «Что-нибудь покрепче». Официант, понимающе улыбнулся. «Не беспокойтесь, я все сделаю». Повсюду щелкали вспышки фотокамер. Звучала приятная негромкая музыка. В зале присутствовало много фотомоделей, парней и девушек, украшавших собой торжество. Большинство из них украдкой позевывали со скучающими лицами и постоянно поглядывали на часы. Между приглашенными ловко сновали официанты, разнося на подносах шампанское и закуски. Основная часть конкурса уже завершилась, и организаторы шоу устроили небольшой перерыв. В полуфинал вышли 5 девушек, в число которых попали Ирина, Оксана, Соня, Лина и Рыжая 2. Теперь членам жюри предстояло выбрать из них одну, ту единственную, кто станет королевой красоты и получит контракт с домом моды «Силуэт». Нина Бакшеева пришла на вечеринку вместе с Гордеем. Она хотела блеснуть своим новым вечерним нарядом и новым любовником, показать жеманным подружкам своей матери Ираиды, как ей повезло. Но все вышло не так, как она планировала. Едва Нина увидела на сцене Лину, ее настроение сразу испортилось. Орлова выглядела потрясающе. Эффектный наряд, роскошная укладка, умопомрачительный макияж — она совсем не терялась на фоне других конкурсанток, и Гордей не сводил с нее глаз. В перерыве между конкурсами Нина отвела его в сторонку от толпы и закатила скандал. «Думаешь, я не вижу, как ты на нее смотришь? После всего, что я для тебя сделала?» — крикнула она. «Успокойся», — рявкнул Гордей. «Мне уже надоели твои припадки бешенства». «Может, и я тебе надоела?» — взвизгнула Нина. «Давно», — сказал вдруг Гордей, — «прилипло ко мне, словно банный лист». «Что?» — осеклась Нина. «Зачем я только связался с тобой?» — вышел из себя Гордей. «Всего-то хотел трахнуть жену следака, который меня посадил, отомстил на свою голову. Да лучше бы я с тобой вообще не связывался, послушал Изольду». Нина в ужасе от него отшатнулась. «Ты? Что ты сделал?» Она не верила своим ушам. «Я ненавижу твоего мужа!» — проорал Гордей ей в лицо. «Я разрушил его семью, и теперь я счастлив. Теперь бы еще от тебя избавиться, и все было бы в шоколаде, чертова зануда!» Из глаз Нины брызнули слезы. Она размахнулась и ударила его по щеке. Гордей не остался в долгу и ударил ее в ответ. Нина врезалась спиной в стену и съехала на пол. Ее тело сотрясалось от рыданий. И этого человека она любила, бросила ради него мужа и дочь. Ее сердце просто разрывалось на части. Гордей окинул ее хмурым взглядом, развернулся и зашагал обратно в демонстрационный зал.